Глава 400. Мертвые и живые. 2. Почти сразу в дверь прилетел первый увесистый удар. Она содрогнулась, застонав всеми дряхлыми фибрами. Потом раздался второй и третий. Древние доски из камня-дерева, окованные почерневшим от времени железом, держались на честном слове и проржавевших, казалось, насквозь петлях. Они были ровесницами этого замка, и их стойкость была скорее чудом, чем закономерностью. Долго они не продержатся. Яд был необычной отравой. О нет, это было бы слишком просто. Он был изощренным произведением алхимиков, сумевших произвести архитектора моей личной, персональной преисподней. Эта отрава выстраивала ее кирпичик за кирпичиком в моем собственном теле. Руки ходили ходуном, отказываясь подчиняться приказам мозга. Мир плавился по краям, как забытая у костра восковая свеча. Маблан припал к полу, утробно сдавленно рыча на дверь. Он чувствовал их животный страх. Их слепую ярость и запах свежего теплого мяса. Передо мной, как это часто бывало в моей жизни после попадания в единство, лежал выбор без выбора. Погибнуть здесь и сейчас под тяжелыми подкованными сапогами гарнизона. Или выпустить на волю псов, куда более страшных, чем эти солдафоны. Мой мутный взгляд снова метнулся к скрижали, к рунам темным и запретным, которые я до сих пор старался игнорировать, как игнорируют уродливую родинку на лице собеседника. Некротические руны, доставшиеся мне в наследство от безумца Раршага. Темное наследие, от которого веяло могильным холодом, безумием и той особой тошнотворной сладостью разложения. Ами бы меня за такое. Она бы это точно не одобрила. И была бы абсолютно права. Некромантия — это не просто еще одно направление магии или набор заклинаний. Это целая философия. Философия гнили, распада и противоестественного, омерзительного цепляния за жизнь, которая уже закончилась. О, как цинично подметил угасающий разум, чтобы ощутить ее праведный гнев. Мне для начала сейчас нужно было как-то выжить. Мои колебания длились ровно столько, сколько понадобилось двери, чтобы оглушительно треснуть от очередного таранного удара. Решение было принято. Я активировал ауру страха. Серебряная руна на скрижале вспыхнула на мгновение и тотчас погасла. Внешне ничего не произошло. Ни ослепительных вспышек, ни оглушительных звуков. Но я почувствовал это каждой клеткой своего отравленного тела. Воздух на крыше стал плотнее, тяжелее, словно на нас опустился невидимый свинцовый купол. И за дверью на мгновение стало тихо. Они почувствовали это. Животный, рациональный, липкий ужас, сочащийся сквозь щели в умирающей двери. Дружинники, оправившись от первоначального шока, вызванного бесследным исчезновением их авангарда, хлынули на крышу с упорством и яростью приливной волны. Поток стали, кожи и грубого животного намерения убивать. И тогда я, собрав последние крохи воли, активировал вопль банши. Крика, который можно услышать ушами, не было, но это было нечто совершенно более мерзкое. Беззвучная ментальная волна, ледяной шквал чистого концентрированного ужаса ударил по ним. Это был вопль, вонзающийся не в барабанные перепонки, а прямо в разум, в самые потаенные уголки души, где гнездятся детские страхи и предчувствие собственной смерти. Люди падали, как скошенные фермером початки кхеры, хватаясь за головы. Их лица искажались в масках невыносимой запредельной боли. Некоторые бились в диких конвульсиях на мокрых камнях. Изо ртов у них шла пена. Другие просто застыли, превратившись в статую с пустыми, остекленевшими глазами, устремленными в никуда. Я выиграл время. Драгоценные и бесценные секунды. Настала пора выпускать псов. Моих собственных карманных всадников апокалипсиса. Я активировал руну некроэмиссара. Воздух передо мной загустел, почернел, словно кто-то невидимый вылил в него ведро жидкой вязкой ночи. Из ракового нароста тьмы на теле реальности шагнула фигура. Описание руны сухое и лаконичное не врало, но и не передавало и сотой доли всего кошмара. Человек в потрёпанной, покрытой вмятинами броне цвета ржавчины. Пустые глазницы, из которых сочился, словно нездоровый хор, тусклый фиолетовый свет. Огромный двуручный меч в мертвых руках. Вот только рост в этом воине было под 3 метра. Это был мертвый гигант, ходячий монумент смерти, надгробный камень, обретший волю. Я ощутил чуждое ментальное давление. Холодное, древнее, как сама Вселенная, и полное безграничного, абсолютного презрения ко всему живому, к нашему телу, к нашей суете, к нашему отчаянию, цеплению за жизнь. Это был не друг и даже не враг. Это был инструмент, опасный, как заряженное оружие с неисправным предохранителем, как скальпель в руках безумца. Мои сомнения в его подчинении развеялись мгновенно. Некроэмиссар не стал ждать моих приказов, ибо его единственным приказом была сама смерть. Он сделал три гигантских неторопливых шага, его меч со свистом, похожим на вздох голодного зверя, рассек воздух и обрушился на тех, кто еще толпился в дверном проеме. Клинок с омерзительной легкостью нанизал корчащегося в агонии дружинника, поднял его в воздух с небрежностью энтомолога, насаживающего на булавку редкое насекомое, и отшвырнул в сторону, как ненужный мусор. Пока дружинники, оцепенев от ужаса, пытались прийти в себя и понять, с какой напастью свела их судьба, я призвал остальных. Теневые отродья. Две бесформенные маслянистые кляксы тьмы выскользнули из-под моих ног и бесшумно, как тени от летучих мышей, метнулись к врагам. Они проходили сквозь их тела, не встречая физического сопротивления, оставляя за собой леденящую душу вопли и высасывая из людей саму волю к жизни. Затем теневой страж. Высокая человеческая фигура без единой черты лица, сотканная из густившегося мрака и отчаяния. Бой, если это кровавое побоище можно было так назвать, приобрел черты трагического абсурдного фарса. Некроэмиссар был молотом. Его чудовищный двуручный меч крушил доспехи и кости с одинаковой легкостью. Теневые твари проникали в самые уязвимые места, сея вокруг себя панику и тихую холодную смерть. И тут я увидел нечто новое. Нечто, от чего даже у меня по спине пробежал холодок. Эмиссар, размозжив очередному несчастному голову, лениво взмахнул свободной рукой. Несколько убитых им только что дружинников дернулись, заскрежетали зубами и с нечеловеческим противоестественным усилием поднялись на ноги. Их мертвые глаза ничего не выражали. В них был лишь холодный голод. Моя маленькая армия мертвых начала расти, пополняясь за счет врагов. Система восхождения услужливо определила их как некросов. Они, пошатываясь и спотыкаясь, как пьяные, двинулись внутрь башни, неся смерть своим бывшим товарищам. На остатках сознания, из последних, тающих как снег на ладони крупиц воли, я отдал приказ. Отдал его не послушному зверю, а древней, чуждой, пропитанной вековым холодом небытия сущности, заточенной в руну некроэмиссара. Взять стража и отродий под полный контроль. Сломить любое сопротивление в замке. Заключенных легионеров не трогать. Я ощутил необычное сопротивление, а настоящий ментальный удар в ответ. Холодный, высокомерный, полный презрения. Это было не похоже на управление Мабланом, чей разум был прост и понятен, как у верного пса. Это не было похоже на ментальную узду, наброшенную на норовистого породистого цезаря или паразавра. Это не было похоже на ментальный контакт с ушастым попрыгуном. Нет. Это было все равно, что пытаться сдвинуть голыми руками гранитную скалу, пытаясь согнуть холодный железный лом силой одной лишь мысли. Но скала, к моему изумлению, поддалась. Со скрежетом, с неохотой, словно вековая гранитная глыба, она сдвинулась на толщину волоса, признавая мою власть. Мой взгляд, уже подернутый предсмертной пеленой, зацепился за неиспользованную руну из темного наследия Раршага. Некротрансформация. И в этот момент идея, последняя отчаянная и цепкая, пронзила туман в моей голове. Змеиная еретическая мысль. А ведь в виде нежити я мог бы быть полезен. Вечно. Я мог бы пройти трансформацию в нежить и изучить некромантию. Раршаг ведь, скорее всего, далеко не сразу двинулся умом. Он держался какое-то время. Додумать я не успел. Отрава, словно безжалостный кондуктор моего последнего путешествия, дернула стоп-кран. И тьма с готовностью поглотила и меня. Последним инстинктивным движением, уже на грани полного провала в небытие, я успел наложить на себя еще одно исцеление и активировать живую плоть, прежде чем сознание окончательно уплыло, оставив тело пустой оболочкой. Ноги подкосились, словно стали ватными. Я тяжело рухнул на колени. Последнее, что я увидел перед тем, как занавес упал, это серое плачущее небо. И в этом небе, как спасительное видение, как призрак надежды в аду, неподвижно висел золотой дрейк. Пожары на его борту были потушены. Он выстоял. Значит, можно спокойно умирать. Друзья не погибнут из-за моих просчетов. Они придут сюда и освободят наших людей. Это самое важное.